Глава 13. Познаваемость предметов увеличивается не вследствие проявления их в пространстве и времени, а вследствие единства закона, которому подчиняемся мы и те предметы, которые мы изучаем. Что может быть понятнее слов? Собаке больно. Теленок ласков, он меня любит. Птица радуется. Лошадь боится. Добрый человек, злое животное. И все эти самые важные и понятные слова не определяются пространством и временем. Напротив, чем непонятнее нам закон, которому подчиняется явление, тем точнее определяется явление временем и пространством. Кто скажет, что понимает тот закон тяготения, по которому происходит движение Земли, Луны и Солнца? О затмении Солнца самым точным образом определено пространством и временем. Вполне знаем мы только нашу жизнь, наше стремление к благу и разум, указывающий нам это благо. Следующие по достоверности знания есть знание нашей животной личности, стремящейся к благу и подчиненной закону разума. В знании нашей животной личности уже являются пространственные и временные условия, видимые, осязаемые, наблюдаемые, но недоступные нашему пониманию. Следующие за этим по достоверности знания есть знания таких же животных личностей, как и мы, в которых мы узнаем общее с нами стремление к благу и общее с нами разумное сознание. Насколько жизнь этих личностей сближается с законами нашей жизни, стремление к благу и подчинение закону разума, настолько мы знаем их, насколько она проявляется в пространственных и временных условиях, настолько мы не знаем их. И так знаем мы больше всего людей. Следующее по достоверности знание есть наше знание животных, в которых мы видим личность, подобно нашей стремящуюся к благу, но уже чуть узнаем подобие нашего разумного сознания, и с которыми мы уже не можем общаться этим разумным сознанием. Вслед за животными мы видим растения, в которых мы уже с трудом узнаем подобную нам личность, стремящуюся к благу. Существа эти и представляются нам преимущественно временными и пространственными явлениями, и потому еще менее доступны нашему знанию. Мы знаем их только потому, что в них видим личность, подобную нашей животной личности, которая так же, как и наша, стремится к благу и подчиняет проявляющемуся в ней закону разума вещество в условиях пространства и времени. Еще менее доступны нашему знанию предметы безличные, вещественные. В них мы уже не находим подобия нашей личности, не видим вовсе стремления к благу, а видим одни временные и пространственные проявления законов разума, которым они подчиняются. Истинность нашего знания не зависит от наблюдаемости предметов в пространстве и времени, а напротив. Чем наблюдаемее проявление предмета в пространстве и времени, тем менее оно понятно для нас. Наше знание о мире вытекает из сознания нашего стремления к благу и необходимости для достижения этого блага подчинения нашего животного разуму. Если мы знаем жизнь животного, то только потому, что мы и в животном видим стремление к благу и необходимость подчинения закону разума, который в нем представляется законом организма. Если мы знаем вещество, то мы знаем его только потому, что, несмотря на то, что благо его нам непонятно, мы все-таки видим в нем то же явление, как и в себе, необходимость подчинения закону разума, управляющего им. Познание чего бы то ни было для нас есть перенесение на другие предметы нашего знания о том, что жизнь есть стремление к благу, достигаемое подчинением закону разума. Не себя мы можем познавать из законов, управляющих животными, но животных мы познаем только из того закона, который знаем в себе. И тем не менее можем познавать себя из законов своей жизни, перенесенных на явление вещества. Все, что знает человек о внешнем мире, он знает только потому, что знает себя, и в себе находит три различные отношения к миру. Одно отношение своего разумного сознания, другое отношение своего животного и третье отношение вещества, входящего в тело его животного. Он знает в себе эти три различные отношения, и потому все, что он видит в мире, располагается перед ним всегда в перспективе трех отдельных друг от друга планов. Первый – разумные существа, второй – животные и растения, и третий – неживое вещество. Человек всегда видит эти три разряда предметов в мире, потому что он сам в себе заключает эти три предмета познания. Он знает себя первое, как разумное сознание, подчиняющее животное. Второе, как животное, подчиненное разумному сознанию. И третье, как вещество, подчиненное животному. Не из познаний законов вещества, как это думают, мы можем познавать закон организмов. И не из познания закона организмов мы можем познавать себя, как разумное сознание, но наоборот. Прежде всего, мы можем и нам нужно познать самих себя, то есть тот закон разума, которому для нашего блага должна быть подчинена наша личность. И только тогда нам можно и нужно познать и закон своей животной личности, и подобных ей личностей, и еще в большем отдалении от себя законы вещества. Нужно нам знать, и мы знаем только себя. Мир животных для нас уже отражение того, что мы знаем в себе. Мир вещественный уже есть как бы отражение от отражения. Нам кажутся особенно ясными законы вещества, потому только, что они для нас однообразны. Однообразны же они для нас потому, что особенно далеки от сознаваемого нами закона нашей жизни. Законы организмов кажутся нам проще закона нашей жизни тоже от своего удаления от нас. Но и в них мы только наблюдаем законы, а не знаем их, как мы знаем закон нашего разумного сознания, который должен быть нами исполняем. Ни то, ни другое существование мы не знаем, а только видим, наблюдаем вне себя. Только закон нашего разумного сознания мы знаем несомненно, потому что он нужен для нашего блага, потому что мы живем этим сознанием. Не видим же его, потому что не имеем той высшей точки, с которой бы могли наблюдать его. Только если бы были существа высшие, подчиняющие наше разумное сознание, так же, как наше разумное сознание подчиняет себе нашу животную личность, и как животная личность, организм подчиняет себе вещество, эти высшие существа могли бы видеть нашу разумную жизнь так, как мы видим свое животное существование и существование вещества. Жизнь человеческая представляется неразрывно связанной с двумя видами существования, которые она включает в себя. Существование животных и растений, организмов, и существование вещества. Жизнь свою истинную человек делает сам, сам проживает ее. Но в тех двух видах существования, связанных с его жизнью, человек не может принимать участие. Тело и вещество его составляющие существуют сами собой. Эти виды существования представляются человеку как бы предшествовавшими прожитыми жизнями, включенными в его жизнь, как бы воспоминаниями о прежних жизнях. В истинной жизни человека эти два вида существования представляют для него орудие и материал его работы, но не самую работу его. Человеку полезно изучать и материал, и орудие своей работы. Чем лучше он познает их, тем лучше он будет в состоянии работать. Изучение этих включенных в его жизнь видов существования, своего животного и вещества, составляющего животное, показывает человеку как бы в отражении общий закон всего существующего. Подчинение закону разума. И тем утверждает его в необходимости подчинения своего животного своему закону, но не может и не должен человек смешивать материал и орудие своей работы с самой своей работой. Сколько бы ни изучал человек жизнь видимую, осязаемую, наблюдаемую им в себе и других, жизнь, совершающуюся без его усилий, жизнь эта всегда останется для него тайной. Он никогда из этих наблюдений не поймет эту несознаваемую им жизнь, и наблюдениями над этой таинственной, всегда скрывающейся от него в бесконечность пространства и времени жизнью, никак не осветит свою истинную жизнь, открытую ему в его сознании и состоящую в подчинении его совершенно особенной от всех и самоизвестной ему животной личности, совершенно особенному и самого известного ему закону разума, для достижения своего совершенно особенного и самого известного ему блага.